Прививка. Плохо было в России с медициной в прошлые времена. Не щадили людей разные болезни. Часто болезни бывали страшные. Холера, чума, оспа. В годы царствования Екатерины II снова оспа пришла на русские земли. Погибли тысячи людей. Тревожила это императрицу. Знала она, что в зарубежных странах найдено лекарство, вакцина для борьбы с оспой. Сделай прививку от оспы, и минует тебя болезнь. Решила Екатерина II пригласить к нам в страну иностранных врачей. Пусть привезут вакцину, пусть начнут ее прививать жителям России. «Да что ты, матушка!» — говорят приближенные. «Россия — страна огромная!» Не напасешься на всех вакцины. Так ведь сколько людей умирает? Не печалься, матушка, — опять говорят Екатерине. В России людей много. Помрет половина, и то не заметишь. И все же приехали в Россию иностранные доктора. Распорядилась императрица начать прививки как раз своих приближенных, с тех, кто часто бывает в Зимнем дворце. А кто часто бывает в Зимнем дворце? Графы. Князья, камергеры, статсдамы, важные генералы. «Вот с них и начнем», — сказала Екатерина II. Узнали приближенные, взмолились. «Батушка, пожалей!» Боялись разных прививок тогда в России. «Так ведь это же лекарство, вакцина», — объясняет Екатерина II. «Не надо лекарства», — твердят приближенные. «Наши предки без этой вакцины жили, проживем и мы». «Не позволю». — Лучше умру, — сказала графиня Добужинская. — Не допущу. Лучше сойду в могилу, — сказал камергер Прозоровский. — Уволь, матушка, — заявил генерал Оглоблин Саблин. Не отступилась Екатерина. Назначила она специальный день для прививок. Приказала быть всем. И старым, и молодым, и простуженным, и здоровым. Смирились приближенные. Съехались они в назначенный день в Зимний дворец. Стоят хмурые, на докторов как змеи, как волки смотрят. — Ну, кто первый? — спросила Екатерина. — Нет желающих быть первым. — Кто первый? — повторила Екатерина. Снова гробовое молчание. — Ясно, Екатерине Второй. — Не находится смелый? С детства Екатерина была решительной. Сделала шаг к докторам. Оголила руку. — Прошу, приступайте. Зажмурились приближенные. Страшно. Сделали доктора прививку Екатерине Второй. Улыбается Екатерина. Жива, здорова. Осмелели теперь приближенные. Вышла вперед графиня Добужинская. Перекрестился. — Пронеси, Господи. Вышел вперед камергер Прозоровский. Перекрестился. — Прости грехи прошлые. Вышел вперед генерал Оглоблин Саблин, перекрестился, обратился к Екатерине Второй. — Благослови, матушка! — благословила генерала Оглоблина Саблина Екатерина. После Петербурга разъехались доктора по разным местам России. Хотя и здесь не все сразу гладко пошло, были и страхи, были и слезы. Однако постепенно успокоились люди. Утерли слезы, пропали страхи. Неслось по России: не трусь, не робей, сама матушка-императрица первой прививку сделала.